Часть пятая. Прокурор Елисеев прошел в свой кабинет и, потребовав от Даши Голубевой кофе, открыл папку со срочными документами. Первым делом он ознакомился со сводкой происшествий за прошедшие сутки. Из нее следовало, что в районе произошло одно изнасилование с применением наркотиков, две кражи, 4 случая хулиганства, 5 дорожно-транспортных происшествий. Судя по количеству и тяжести, это были не самые тяжелые сутки. Бывало и намного хуже. В сводке с сжатым милицейским языком говорилось. Вчера, 7 июня 2000 такого-то года, в отделении полиции обратилась гражданка Пихтина, В.И., с заявлением о пропаже 14-летней дочери Пихтиной Анастасии, которая 2 дня назад уехала кататься с парнем по имени Артём, фамилию которого мать не знает. 2 суток дочь не давала о себе знать. На заявление в полицию Пихтиной предложили согласно закону подождать 3 суток до официального начала поисков. Пихтина В.И. обратилась к своему знакомому Осетрову Олегу, который 7 июня отправился на поиски и нашел Пихтину Настю в домике на берегу Соснового озера в состоянии глубокого наркотического опьянения. По словам Осетрова, на ней имелись следы насилия и многочисленные гематомы. С ней никого не было. Ее спутник, судя по следам автомашины, бросил ее в состоянии наркотического сна и сбежал. Осетров на своей машине доставил Пихтину Настю в городскую поликлинику, где ей была оказана необходимая помощь. Ведется следствие. Елисеев потер в задумчивости лоб. Этот Олег Осетров – знакомая фигура. Это он похитил у меня уголовное дело Щепкина, хотя это и не доказано. Дело чудным образом вернулось, но без важных улик. И это помогло адвокату Щепкина развалить дело и провалить его в суде. Вот теперь снова этот Осетров, Щепкин. А как звали этого Щепкина? Кто был виновен в наезде на девушку в селе Петровка? Кажется, Андрей. Нет, Артём. Да, Артём. И вот в сегодняшней сводке какой-то Артём уводит девчонку, дает наркотики и насилует ее. Тогда защищать этого Артёма приехал Осетров. Сейчас снова Осетров здесь. Уж не приехал ли он опять спасать своего протеже? Елисеев в волнении полез в карман за платком, чтобы вытереть вспотевший лоб. Так. Похоже, преступления этого Артёма Щепкина продолжаются. Но важно, что имя похитителя и насильника определилось. Правда, вытащить его из-под крыла москвичей будет нелегко. И каков хитрец этот Олег Осетров? Он опережает полицию и находит пропавшую, отправляет Щепкина под защиту родственников, а сам делает благородный жест, привозя потерпевшую в больницу. Наверняка он в том домике и уничтожил следы. Разберемся. Елисеев принялся читать сводку дальше. Так, кражи — это банально. Одну раскрыли по свежим следам, другие близки к раскрытию. Из 4 ДТП 3 мелкие с легкими телесными повреждениями, а вот одно серьезное. Взгляд его остановился на описании ДТП со смертельным исходом. Вчера на трассе Новгород-Москва на 249-м километре нашего района в 22 часа совершил выезд на встречную полосу движения и столкновение со встречной автомашиной КАМАЗ, автомобиль марки «Мерседес», номерные знаки. Угу. Принадлежащий гражданину Щепкину Артёму Сергеевичу. По предварительным данным, причиной ДТП стало засыпание водителя за рулем вследствие усталости. К тому же в крови Щепкина обнаружены остаточные следы алкоголя и наркотиков. Автомобиль потерпевшего развернуло боком ко встречному КАМАЗу, Сильный удар пришелся по левой дверце, отчего подушки безопасности не защитили водителя. Водитель «Мерседеса» погиб на месте. Ведется следствие. Вот так дела. Преступник, похититель и насильник погиб. И погиб как-то очень ко времени. И концы в воду. Теперь и судить-то некого. Прокурор с досадой закрыл папку и потребовал у Даши Голубевой еще чашку кофе.